Эйди Микаги. Камису Рейна. Том 2. Пролог. В первый раз она заполнила меня через звук. С полными руками учебных материалов я иду по пустому коридору, ворча и жалуюсь. Поверить не могу. Она что, старосту класса универсальной прислугой считает или как? Эти вещи тяжелые. Зачем учительнице заставлять хрупкую девушку вроде меня таскать столько всего? Ах, точно. В школе Дзюнсэйва нет парней. На. Есть они здесь или нет, но эти мужские особи отвратительны. И, конечно, кто вообще подумает мне помочь, верно? Само собой, в этой школе я всего неделю. Но я была убеждена, что мы достаточно хорошо ладим, чтобы та или иная девушка вызвалась мне помочь. Возможно, я еще не до конца влилась в сложную социальную сеть, сформировавшуюся в уникальной среде, коей является школа Дзюнсэйва. Или же они просто кучка лентяев. На миг я опускаю материалы на пол и прислоняюсь к стене. «Лучше б вам пригодиться для нашего образования». Бурчу я, бросая на материалы сердитый взгляд и слегка их пиная. Звяк. Я напрягаюсь. Сыгранная на пианино нота словно осуждает меня за выпущенное на волю недовольство. «Простите, что я излила свой гнев на невинные учебные материалы». Я снова поднимаю материалы, но когда я уже собираюсь уходить, звуки пианино не дают мне сдвинуться с места. Это прекрасно. Должно быть, это героический полонез Шопена. В классической музыке я не особо разбираюсь. Но поскольку в начальной школе я посещал уроки пианино, то знала ту или иную композицию, а также могла оценить умение исполнителя. Определенного уровня мастерства невозможно достичь одними стараниями, и для него нужен талант и индивидуальность. У меня этого нет, но у нее есть. Порождаемая ей музыка невероятно уникальна, но кое-что меня тревожит. Обычно настолько великолепное исполнение раскрывает эмоции музыканта. Здесь же все наоборот. Я не могу отследить эмоции исполнительницы, но музыка достигает моего сердца. Она кажется полупрозрачной. Нет, это слишком безобидное выражение. Звук кажется пустым. Хотя он и кажется фальшивым и слегка механическим, но не могу отрицать, в нем есть нечто необыкновенное. Если бы мне пришлось его с чем-то сравнить, то он похож на воду. Музыка заполняет меня подобно воде. Ведомая музыкой пианино, я иду во второй кабинет музыки. Поскольку Дзюнсэйва ориентирована на довольно обеспеченные слои общества, изрядное число учениц обучены игре на пианино, из-за чего здесь три кабинета для занятий с пианино. Данная музыка исходила из второго. Но других учениц рядом я не вижу. Возможно, ее играет учительница, у которой не сложилась карьера пианистки. Приготовившись на случай, если внутри учительница, я стучусь в дверь. Я решила, что если превознести ее до небес, исполнительница не слишком разозлится за вмешательство. Но игра не прекращается. Наверное, мой стук утонул в музыке. Придя к такому выводу, я сразу открываю дверь с криком. «Прошу прощения!» А затем я была поглощена. «Чем я могу помочь?» спрашивает с улыбкой красивая девушка, переставая играть на пианино. «А? Что? Что это за улыбка?» «Привет!» снова спрашивает она, пока я стою, замерев на месте. «Ау, я должна что-то ответить!» Так я думаю, но сказать ничего не могу. Я все еще поглощена прекрасной девушкой передо мной, не в силах стряхнуть ее чары. Поглощено. Что было поглощено? Меня поглотили. Мое существование, мои ценности, мои убеждения, мои цели, мое будущее. Все, из чего состоял мой мир. Гигантский торнадо обрушивается на город, которым была я, превращая его в пыль и унося все. Хоть я и была полностью уничтожена, но против воли восхищаюсь, когда мой испорченный город уносит этот могучий и прекрасный торнадо. Ах. Мой голос порождает звук, а не слова. Это странно, думаю я. Она и правда прекрасна, но что с того? Мужчин я, может, и ненавижу, но я не лесбиянка. К тому же, даже будь я ей, оказаться поглощенной с первого взгляда – это абсурд. Но это факт. Я была поглощена. Я смотрю на улыбающуюся девушку. Ах, что это за чувство? У меня такое ощущение, словно я блуждала между реальностью и иллюзией. А? Это наша первая встреча? Конечно. Встреть я ее в прошлом, даже на короткий миг, не забыла бы до конца своей жизни. Но откуда тогда взялось чувство дежавю? А, понятно. Я не встречала ее раньше и никогда с ней не пересекалась. Но я всегда представляла ее себе. Она мой идеал. Да, я никогда ее не встречала и никогда с ней не пересекалась, но все равно уверена, мы сталкивались с ней бесчетное число раз, поскольку она – существо сверхъестественное. Из-за радости от нашей встречи, словно ко мне только что вернулись воспоминания о прошлой жизни, у меня начинают течь слезы, содержащие не только соль и жидкость. В восторге я продолжаю лить слезы, пока их значение не меняется. «Приятно с тобой познакомиться. Тобой, существующий ради меня. Ты в порядке?» «В порядке», — наконец говорю я. «Ты сейчас прекрасно играла. Теперь я могу нормально разговаривать. Я уже приняла ее. Нет? Меня приняли?» «Ха, в конечном счете это одно и то же. Она проникла в мое тело и заполнила его так же легко, как вода. Итак, Камису Рейна поглотила меня, Кавай Сакуру, самим своим существованием».